5. Похоже, она присвоила каждому магазину в центре города начальную букву его названия. Действительно, в забытом фестивале нет упоминаний ее визитов в букинистические магазины. Эта книга – искусное смешение репортажа и вымысла, прошлого и настоящего, и хотя автор указывает все источники, помогавшие ей в расследовании, книжные магазины по какой-то причине не упомянуты. Что ж, нет оснований полагать, что у нее были на это какие-то особые причины. Возможно, ею двигало желание сделать свое произведение как можно более простым. На мой взгляд, получившийся в итоге наилучший вариант. Да, упомянутый в дневнике Г. — это тот тоненький журнал. В коробке есть подборка номеров. Похоже, это какое-то местное желтое издание с маленьким тиражом. В нем печатаются местные новости и сплетни, интересные очень ограниченному кругу читателей. Похоже, она собирала выпуски, которые издавались в одно время с убийствами. Думаю, она искала любую информацию о случившемся. Разные слухи, утечки деталей полицейского расследования, сведения от медработников, причастных к лечению пострадавших. Для человека со стороны эта информация была непонятной. Можно сказать, это были частные разговоры местных жителей. К тому же пострадавшие были заметными людьми в местном сообществе. Возможно, она хотела лучше узнать о прошлом и репутации пострадавшей семьи. Однако, похоже, ей так и не удалось найти ничего, что подтвердило бы ее подозрения. Журнальчик выглядит посредственно, но есть в нем что-то притягательное. Наверное, дело в его немного наивном содержании. В нем полно каких-то детских обзываний. Есть такое ощущение, что это школьная стенгазета, написанная от руки. И рекламные объявления в нем часто связаны с сексуальными услугами. Для меня, как человека, работавшего с успешными изданиями, есть в нем какая-то особая живость, способность удивить. В нем я вижу саму суть средств массовой информации, ведь в конце концов они не что иное, как приукрашенная местная доска объявлений. Одного беглого взгляда может быть достаточно, чтобы понять, как подобное общение внутри местных общин превращалось в гражданские движения и реформировало прессу. Я заинтересовался этими журналами и прочел их все целиком. Почему-то не нашел ни одной статьи о больнице, где проходили лечение пострадавшие. Могу сказать только, что в моем распоряжении были не все номера за тот период, так что информация о ней должна быть где-то еще. Да, действительно, можно сказать, что она вложила много времени и усилий в поиски в книжных магазинах. Город К знаменит не только старым замком. В нем много учебных заведений с богатой историей, есть университет, потому неудивительно, что там много букинистических магазинов. Они обычно концентрируются в одном месте, потому ей было удобно посетить их все. Букинистические магазины прекрасно сочетаются с историческим центром города, не так ли? Да, несмотря на то, что многое изменилось в последние годы, этот книжный квартал даже сейчас считается одним из самых больших в мире. Забавно, что старая книга сейчас стала так популярна среди молодежи. В мире есть два типа людей. Те, что ходят в магазин старых книг, и те, что не ходят. Что? Что насчет тетради? Говорите, в списке имен не хватает номера 6? Ого! Впечатляюще! Как это вы подметили? Нет, что вы! И в мыслях не было вас проверять. Честно, признаюсь, я сперва этого не заметил. Я заметил, что бессознательно считаю всех, кто упоминается в журнале, с расписанием, однако номер 6 мне так и не встретился. Был ли это ее коллега или кто-то еще? Я спросил у нее о том, кто такой номер 6. О нем нет сведений в списке имен в конце тетради. Тогда она ответила, что это женщина, выжившая после случившегося. Номер 6 уехала за границу, и с ней невозможно было побеседовать, хотя очень хотелось. По ее словам, она очень жалела об этом.